Резиновые бабы прокололись и сдулись, чтобы больше не визжали Туби, Арен, Берулис. Подзаборные эмсяки плачут, их дерет всякий. Они просто не знали, что такое мазафакер. Для них эмси это хакер, паркер и деньги папы. Не успеешь предложить, они уже все захапали. Ха, грязными лапами эти децлы убойные отбивают биты, как молотками отбойными. Больно по харе получать, если гордый. Для них твердый удар от нас бордом и в морду. 22 чужих аккорда и у них готово демо. Ведь для них одна тема, что морфин, что морфема. На башке диадема, что далеко не корона. Да и корона чистый ноль, когда параша вместо трона. Это что оборона? Это батлы таджиков. Чё ты сышь передо мной? Стой и крой, если мужик, блядь. Ты один против всех, ведь кругом враги. Отстаивай свой стайл, не умеешь, беги. Помоги себе сам, больше никто не поможет. Бесплатно тебе дать могут только по роже. Ты один против всех, ведь кругом враги. Отстаивай свой стайл, не умеешь, беги. Помоги себе сам, больше никто не поможет. Бесплатно тебе дать могут только по роже. Когда тексты под винтом, это по-барски некрасиво. А слабо, как тачпоизон, без травы и без пива. Правда жжется, как крапива, криво строки лагают. Че спиды помогает? А твой папа это знает? Ну какой из тебя рэпер? Да учился бы сначала. Жизнь звучала тебе мало, ты опять упричала. Закачала? Эта хрень все впереди еще не вставила. Через год такой жизни ты зачитаешь со Сталином. Если вовремя совесть не воткнем в жопу вилы, поздравляем, умилы, все, досрочно рой могилу. Выбей место на кладбище сейчас, чтобы потом не стоять в очередях уже гнилым трупаком. И еще один совет тебе, еще мало лет, чтобы лезть куда-то в рэп, у папы больше денег нет. Заработай себе шкет, хотя бы бабки на спички. Тратить деньги родаков — это детские привычки. Ты один против всех, ведь кругом враги. Отстаивай свой стайл, не умеешь, беги. Помоги себе сам, больше никто не поможет. Бесплатно тебе дать могут только по роже. Ты один против всех, ведь кругом враги. Отстаивай свой стайл, не умеешь, беги. Помоги себе сам, больше никто не поможет. Бесплатно тебе дать могут только по роже.